Слава нашему Богу! Дорогая церковь, у нас, у каждого из вас в жизни происходят различные обстоятельства. Одни обстоятельства у нас вызывают радость, улыбку, а одни обстоятельства вызывают печаль, горести. Но мы знаем, кому в трудную минуту обратиться. Аминь. К сильному, живому Богу. Перед молитвой я хочу прочесть очень известную историю. Это Евангелие от Марка, 2 глава, со 2 стиха. «Тотчас собрались многие, так что уже у дверей не было места, и Он говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился». И, прокопав его, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Дорогие братья и сестры, эта история нам говорит о том, что как важно сегодня иметь тех людей, которые будут стоять за тебя в проломе, которые отложат, возможно, какие-то свои дела и будут готовы тебя понести на постели, не просто, чтобы за тебя помолились, а приложить какой-то труд. Эти люди увидели, что больше не могут пройти из-за многолюдства, да, в дом, где был Иисус. Они поднялись на крышу и начали ее раскапывать, разбирать. Возможно, они там причинили, конечно, ущерб господину до этого дома. Но у них была сильная вера, что они получат, чего хотят. И я хочу, чтобы мы сегодня с вами были в числе этих четверых. Мы часто молимся о своих нуждах, да, они где-то нас печалят, где-то, может быть, у нас вера слабеет, потому что мы не получаем того, чего хотим. Но как важно сегодня молиться за других, молиться за ближнего, а наипаче за своих в вере. Мы сегодня пришли на это место, у каждого нужда, благодарность. И я хочу, чтобы мы с верою все вместе пытались раскопать эту крышу, чтобы дойти, достучаться до Христа и сказать: вот Господь. И Он говорит: по вере вашей я прощаю его, по вере вашей я исцеляю его, по вере нашей, братья и сестры. Как важно, чтобы мы за друг друга стояли в проломе. Вы все прекрасно знаете, что я из неверующей семьи. У меня в семье нет тех людей, которые будут стоять за меня в проломе. Да, меня любят родители, но они не до конца понимают этой духовной брани, этой духовной войны, что нужно молиться, стоять в проломе, брать посты. Они этого не понимают. Но если бы не святой народ, который также молится за меня, если бы не святые, которые вступаются за меня в молитве, я сегодня ехал, думаю: Господи Боже, где бы я сейчас был бы, если бы не молитвы святого народа? Где бы сейчас был бы, если бы не Ты смиловался надо мною? Я благодарен Богу за каждого, кто молится друг за друга, кто вспоминает в молитвах за меня. Я благодарен Богу, пусть вам Господь воздаст в 100, в 1000 крат. Я хочу прочесть нужды, которые нам написали. Благодарю Господа за все милости, что церковь молилась за меня, и прошу молиться за полное исцеление сестра Вика. Дорогая церковь, благодарю Бога за все его милости, а также прошу молиться, чтобы Господь дал покаяние и освобождение сыну, и за всю мою семью, за мое духовное состояние, чтобы Господь дал духовное исцеление для моего сердца, сестра Галя, и разрешил вопрос с жильем. Семья Кисарец, Паши и Снежаны благодарит Бога за успешные роды дочки. Слава Богу! Прошу церковь помолиться за мой отъезд в отпуск и благополучное возвращение домой, сестра Люда. Прошу церковь помолиться об исцелении внучки моей знакомой. Ее зовут Аня, она подросток, а уже перенесла 2 инсульта. Пусть Бог исцелит ее, сестра Люда. Дорогой брат и сестра, в этой истории, которую я только что прочитал, какая была ключевая фраза? Господь говорит: по вере их. Мы должны прийти пред лице Бога с верою. Мы молимся тому, которого никогда не видели. Мы молимся тому, мы не знаем, как он выглядит, мы не видим его воочию. Но мы Духом Святым знаем, что он на этом месте. Он пришел прежде нашего моления, и Он знает все наши нужды, слава нашему Богу. Мы должны с верою приступить к имени Святому. Я также хочу пред молитвой прочесть 11 главу Евангелия от Марка, 24 стих. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Мы уже, когда становимся пред лице Бога, мы уже должны поверить, что Бог ответит на эти нужды. Потому что мы должны приходить немало, не сомневаясь. Потому что сомневаешься подобен кому? Мы прекрасно знаем, братья и сестры. Мы должны показать эту веру. Мы зачастую молимся о нуждах, как, я не знаю, как правильно это сказать, как по обыкновению. Но я помолюсь. А зачастую даже не вдумываемся, возможно, без веры, а молюсь потому, что так вот принято в служении после, да, прославления помолиться о нуждах. Но давайте сейчас станем с верою, и уже каждый из вас должен поверить то, что это сбудется. То, что Бог вступится, и то, что Бог исполнит.